Первую неделю я не могла ненормально спать на жестком полу, не есть тюремную еду. Стоило мне понюхать суп, и я теряла всякий аппетит. Мне не нравились грязь, вши, запахи и, прежде всего, моя компания. Но даже когда меня качали волны сомнения и окружали облака страха, я читала мою драгоценную Библию, и обстановка вокруг улучшалась. И мир во мне струился, как река. В «Деяниях апостолов» я читала про Петра и Иоанна в темнице. Я подумала, что, как и я, они были потрясены тем, что с ними обращаются, как с обычными преступниками. Но они благодарили Бога и пели ему хвалу. Апостол Павел также писал из тюрьмы: «За все благодарите». Значит, и я могу благодарить Бога за то, что Он со мной даже в таких обстоятельствах. Сначала, когда я использовала время вынужденного безделья для размышлений над Божьим Словом, я старалась отгородиться от своих сокамерниц. Было очевидно, что большинству из них нравилось творить зло. Они были членами банд и отбросами большого города. Среди них были магазинные и карманные воровки, похитительницы детей и одна убийца из северо-западной провинции, убившая своего мужа. О, моя гордыня! Эта тюрьма была лучшим средством от нее. Мое терпеливое молчание, когда я углублялась в книгу, только увеличивало их уважение ко мне и разжигало любопытство. Я была загадкой, которая в конце концов должна была раскрыться. «Что это ты там читаешь с таким интересом?» Я подняла глаза. Рядом стояла моложавая женщина с опустошенным лицом, на котором оставили свой след все мыслимые пороки. «Ты целыми днями читаешь свою книгу, а нас даже не замечаешь. Наверное, что-то интересное. О чем она?» «Ты в самом деле хочешь знать, что это за книга?» «Конечно, все сгодится, чтобы скоротать время в этой дыре», — сказала женщина, которую, как я уже знала, звали Кальсум. Женщины прекратили сплетничать и стали прислушиваться к нашему разговору. Так я начала рассказывать им о нем. Я показала им книгу. «Это зеркало». «Как зеркало? Это книга?» — сказала другая женщина, Хатун, оглядываясь на товарок, чтобы получить их поддержку. «Да, это книга, но еще и зеркало. В ней мы видим себя такими, какими нас видит Бог, судья всех людей». «Не очень-то приятное зрелище», — со смехом сказала одна из женщин. «Ты права», — сказала я. «Это зеркало показывает наши дела и дает им название — грех. Грехи выглядят плохо и для людей, и для Бога. Люди осуждают наши грехи и наказывают за то, что мы сделали. Но Бог свят, и Он должен еще строже осудить нас за наши грехи. Грех не угоден Богу и оскорбляет Его. Бог наказывает грех смертью». Ко мне было приковано все внимание этих несчастных женщин, ожидающих наказания. Я продолжала. «Вы можете подумать, для нас нет выхода, нам надо понести наше наказание. Но зеркало показывает Бога, который открывает перед нами два пути. Один путь ведет к смерти, а другой — к жизни. Мы сами можем выбирать, каким путем идти». Последовало напряженное молчание, которое прервала Кальсум. «Как это зеркало все это делает?» «Ну, оно показывает нам, что сам Бог указал нам путь прощения наших грехов. Он зовет нас, грешников, прийти к Нему с нашими грехами и получить прощение. В этой книге сказано: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Меня удивила их реакция на это. Они внимательно слушали мои доводы. — одна женщина сказала. — Мы не можем отрицать, что отягчены грехом, поэтому мы здесь. Никто не может забрать у нас того, что мы совершили. Я объяснила ей доктрину прощения, изложенную в первом послании Иоанна. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Некоторых женщин эти слова потрясли. В их глазах заблестели слезы. Они просили меня продолжать. Мы договорились, что каждое утро я буду проводить для нескольких женщин занятия по изучению Библии. Я увидела, как за очень короткое время в них произошли большие перемены. Дело было не только в том, что теперь они делились со мной курицей и пловом и давали чистые простыни, в которые я заворачивалась, когда спала. Лучшим результатом было то, что семеро женщин исповедали грехи Богу и признали вину в делах, в которых не сознавались властям, включая убийцу из северо-западной провинции и двух карманных воровок. Они заверили меня, что больше никогда не совершат преступлений. «Вот для какой работы ты попала в тюрьму», — говорила я себе, когда заканчивался месяц моего заключения. Троих женщин вызвали на суд. Когда они уходили, то плакали из-за того, что им приходилось со мной расставаться. Вскоре вызвали и меня. Дверь тюрьмы отворилась, и меня отвели в приемную начальника, где меня ждала потрясенная Анис и подруга, которой я доверилась, пытавшаяся держаться так, будто она здесь ни при чем. Анис подлетела ко мне и обняла, хоть я и была страшно грязная. Потом она обернулась к женщине и начала ее допрашивать. — Что сделала моя сестра, что ее посадили в тюрьму? Убила кого-то? — Твоя сестра стала христианкой. Она отреклась от ислама. По ее тону было понятно, что это грех более тяжкий, чем убийство. — Но это же ее личная вера. Она нашла истину и не боится говорить об этом. Нельзя за это сажать человека в тюрьму. Или в Пакистане больше нет законов? На это ей было нечего сказать. Она пожала плечами. — Ну, если хотите, можете забрать ее домой. Анис повернулась ко мне и сказала, — Гюльшан, сейчас ты должна поехать ко мне домой. Но это было мне не совсем по вкусу. — Зачем мне ехать к тебе домой? В этой тюрьме лучше, чем у тебя дома. Ее это ранило. — Почему ты так говоришь? — Потому что твой муж оскорбляет Иисуса и крест, а я не желаю этого слышать. Здесь, в тюрьме, женщины меня слушали и исповедали Иисуса. Здесь я могу заниматься полезным делом. Сестра обняла меня со слезами. — Ты так сильно любишь Иисуса! — Да, за Него я готова жизнь отдать. И это было правдой. Все, что со мной происходило, лишь укрепило меня в вере. Я прошла сквозь темный тоннель отчаяния, но и в темноте видела свет. Она сказала, — Я тоже люблю Иисуса и хочу больше узнать о Нем от тебя. Потом она рассказала, что произошло с ее мужем. По-видимому, в тот день, когда я покинула его дом, он попал в аварию и в результате месяц пролежал в больнице. Сестра не могла связаться со мной раньше, поскольку должна была в первую очередь позаботиться о муже. Она продолжала. «Теперь он ничего не станет предпринимать против тебя и разрешил мне привести тебя в наш дом. Как быстро все может измениться! Только что я была на дне среди женщин-преступниц и находила большое удовольствие в общении с ними. Через час я уже отмокала в ванне в уютном доме сестры, в пригороде Равалпинди, а слуги были готовы выполнить любое мое распоряжение. Мне было интересно, как долго это продлится на этот раз, прежде чем я получу новый приказ покинуть дом из-за моей неспособности молчать о моей вере. Думаю, что время, пока я гостила у сестры и ее мужа в Пинде, было едва ли не самым счастливым периодом моей жизни с тех пор, как я стала христианкой. Анис не знала, как мне угодить, а зять был любезен и тих. Я снова чувствовала себя членом семьи. Ко мне относились с любовью и со мной считались. В доме была прислуга, 2-3 служанки, приказчик, повар и водитель. Сын повара работал в саду. От меня больше не требовалось шить и скоблить столы. Но была востребована моя способность служить детям. Я развлекала маленьких девочек так же, как когда-то Анис развлекала меня, рассказывала истории. Это была приятная обязанность. В то же время я с сочувствием и интересом наблюдала за служанками. Мне была понятна работа по дому, которая легла на них: мытье посуды, полов, стирка, чистка, полировка, уборка, протирка. Я улыбалась им в знак благодарности за все, что они делают. Мне это ничего не стоило, но умножала радость. Мы очень сблизились с сестрой, теперь мы были сестры во Христе. 2 или 3 часа в день мы посвящали изучению Библии. Анис очень быстро усвоила основную истину. Библию можно понять так, как никогда не поймешь Коран. Она читала ее на родном языке. Библия не была окружена тайной. Человек мог читать ее как обычную книгу и видеть другой взгляд на общие для мусульманской и иудейской истории события, однако в ней было нечто большее — безошибочная сила истины. Сестра сказала мне: «Какие чудесные слова, они приносят утешение!» В тот момент она думала о ее погибшем ребенке. «Правда, это слова нашего Небесного Отца. Что бы ты ни чувствовал, ты найдешь в Библии нужные слова в печали и в радости, но главное — знать, что твои грехи прощены, и жить с Иисусом каждый день. Я чувствую, что когда мы о нем говорим, он здесь, с нами». И я показала ей стих: «Где 2 или 3 собраны во имя мое, там я посреди них». Когда мы молимся, он слушает. Учитель рядом с нами, мы понимаем его слово, потому что нас ведет Святой Дух. Блунд-Шах был не очень доволен новым увлечением жены. «Не говори никому, что Христос воскресил тебя из мертвых. Лучше молчи», — говорил он ей. Не думаю, что она слишком прислушивалась к его словам. Ради нее я не стала объявлять во всеуслышание, что я христианка. Правда, если меня спрашивали напрямую, то я рассказывала о моем видении и исцелении, обычно после этого вопросы прекращались. У Анис и ее мужа было много родственников и друзей, каждый день кто-нибудь навещал их уютный дом. Что бы ни происходило в других частях мусульманского мира, строгие традиции шиитского дома требовали сохранения коренных различий в положении мужчин и женщин. Гости и гости, даже если приходили вместе, располагались в разных частях веранды или в разных гостиных. Были случаи, когда меня, как христианку, раздражало такое разделение, ведь я знала, что в обществе, где Христос объединил людей, мужчины и женщины могут очень хорошо существовать без таких разделений. Но в Пакистане, стране, основанной на исламских принципах, вся наша общественная жизнь сверялась с учением Корана и традиционным его толкованием. В условиях городской жизни внутренний конфликт такой ситуации был для меня более явным, чем в Джанге, с его сельским укладом и отсталостью в подобных вопросах. Одна моя часть осуждала эту традицию, а другая наслаждалась привычной легкостью общения в приятной женской компании, не затрудненного мужским присутствием. На меня действовали успокаивающие все эти мелкие подробности их жизни: кто на ком женится, у кого заболел или выздоровел ребенок, что дети проходят в школе и чем займутся после ее окончания. Девочки теперь тоже могли получать образование, некоторые даже поступали в колледж, но найти занятия после обучения им было непросто, иногда это вообще не приветствовалось. Дочь могла стать женским врачом или учителем для девочек, или медсестрой. Труднее было войти в сферу, где пришлось бы работать с мужчинами, как, например, в офисе. Однако удерживать образованных дочерей дома до их замужества становилось делом все более затруднительным. Многие молодые мужчины откладывали женитьбу, получая образование за рубежом. В этом заключалось противоречие между религиозным идеалом и реальной жизнью. В наше время каждая семья сталкивалась с подобными проблемами. Женщина, осудив чуждое влияние Запада, с облегчением переходили к более приятным темам. Срывали плоды с дерева мечтаний о богатом и счастливом будущем их сыновей и дочерей. Я слушала и как никогда прежде понимала, что такие мечты — всего лишь слабые соцветия, готовые разлететься от порыва ветра. Эти противоречия не могли исчезнуть сами собой. Мы не осознавали тогда, что жонглирование логикой жизни в угоду логике религии, если происходит в большом масштабе, становится взрывоопасным. Анис выразила словами то, о чем я думала. Они переживают о детях, но куда ведут их собственные жизни? Временами ее потрясала бесцельность жизни религии без Христа. Опыт, которого я набралась, побывав по обе стороны завесы, пурды, показывал, как надежно и прочно основание, на котором я утвердила свою жизнь. Моя радость теперь не зависела от удовлетворения личных амбиций. Она коренилась в послушании Божьей воле. Я ни на мгновение не позволяла себе предположить, будто тогдашний период затишья продлится вечно. В ноябре я узнала, что мой зять собирается на время поехать в Лахор по делам его автобусного бизнеса. «Нам всем придется поехать», — сказала Анис, — «и остановиться у Алим-Шаха». Эта новость привела меня в смятение. «Мне очень жаль, но я не смогу поехать с вами в Лахор. Брат сказал, что поскольку я христианка, его двери для меня закрыты». Лицо сестры сморщилось, как у ребенка, который вот-вот расплачется. «Мне нужны твои молитвы и твоя помощь. Если Алим-Шах не впустит тебя, я сниму другой дом и буду там с тобой». — Ну что ты, а что будет делать твой муж? Я думаю, он с тобой разведется. Я обняла ее и согласилась поехать с ними. Посмотрим, как брат отреагирует на мое появление. Итак, 28 ноября в 4 часа дня мы выехали на машине. Наш багаж вез грузовик. — Я так рад тебя видеть. Добро пожаловать в мой дом. Это говорил мой брат Алим-Шах. Я не верила своим ушам, как будто не было того горького разговора по телефону. Семья сестры поселилась у Алим-Шаха временно, пока не подыщут собственный дом. Мне отвели уютную спальню и приставили служанку. — Я знаю, что у тебя здесь есть друзья, — сказал брат совершенно неожиданно. — Я велел водителю, чтобы отвез тебя, куда ты пожелаешь. Я горячо поблагодарила его, но в глубине души ощутила беспокойство. Слишком все хорошо, чтобы быть правдой. Когда наступило воскресенье, я попросила водителя отвезти меня на улицу Орис, в методистскую церковь. Служитель встретил меня в дверях и пожал руку. Люди довольно вежливо меня приветствовали, но никто не поинтересовался, как твои дела, где ты была, нужно ли тебе чего. Так что я не стал никому говорить о своих злоключениях, доверяя Богу, что Он, как всегда, все уладит. 4 месяца спустя, майским вечером, я молилась у себя в комнате. Я сидела в кресле, открытая Библия лежала на коленях. Услышала скрип половицы и открыла глаза. Напротив меня сидел Алим-Шах. Он наблюдал за мной с улыбкой. Я напряглась и почему-то подумала о тиграх. «Надеюсь, тебе хорошо в моем доме», — он сказал это добрейшим голосом. «Надеюсь, ты находишь общий язык с моей женой и с нашими детьми. Надеюсь, слуги не причиняют тебе беспокойства». «Мне очень хорошо здесь», — сказала я искренне. «Мы очень любим тебя и хотим, чтобы ты оставалась у нас. «Кстати, я собираюсь построить для тебя дом в Гульберге. Это красивый современный пригород для умеренно богатых людей в 5 или 6 милях от нас. И я хочу, чтобы ты приезжала ко мне на праздники. В июне я собираюсь посетить исламские страны, а также Мекку и Медину. Хочешь поехать со мной?» Он искушал меня. Я вспомнила место из Библии: «Все это дам тебе, если...» «Я не против того, чтобы ехать с тобой», — сказала я, — «но на мою веру это никак не повлияет». Брат как будто не слышал. Он взял с моих колен Библию и, задумчиво глядя на открытые страницы, сказал: «За все, что я дам тебе, я прошу только одно — эту книгу. Отдай мне Библию, и я верну ее на склад библейского общества, чтобы ты никогда больше не читала ее. И перестань ходить в церковь. Я дам тебе все, что ты захочешь». Я ответила ему: «Слово твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Это слово Бога, оно позволяет мне различать добро и зло. Я не отдам его тебе, оно часть моей жизни». Я видела, что он начинает сердиться, и поспешно добавила: «Я не могу перестать ходить в церковь, потому что церковь — это дом Божий. Невеста готовит себя для жениха, который скоро придет». Брат вскочил и швырнул мне Библию. «До того, как взойдет солнце, вон из моего дома! Не хочу тебя больше видеть». В капкан была положена приманка. Капкан защелкнулся, но оказался пуст. Жертва ускользнула. Никто больше не подходил ко мне в этот вечер. Я легла с тяжелым сердцем. Наутро ссора витала в воздухе. Невестка не сказала мне ни единого слова. Брата вообще не было видно. Анис и ее муж никак не давали о себе знать. Служанка принесла завтрак и тихо вышла. Я печально упаковала вещи. 4 или 5 платьев, которые пошила для меня Анис. Не стала брать красивых нарядов, подаренных Алимшахом, ведь он сказал: «Ничего не бери из этого дома». Мой чемодан стоял в коридоре. Я шла к нему и вдруг увидела, что ко мне навстречу движется Савдаршах. Я не видела его с тех пор, как покинула Джанг. Радостные слова приветствия застыли у меня на губах, когда я увидела его лицо и предмет, который он держал в руках. Это было ружье. Он схватил меня за запястье и потащил в подвал. «Сиди здесь и не шевелись», — приказал он. Я подчинилась. Савдаршах, когда выходил из себя, мог быть жестоким. Он пошел за Алимшахом. В доме стояла мертвая тишина. Воздух был пропитан страхом.